и какую необычную жизнь прожил. Начать с того, что он родной брат Ильи Саца. Того самого? Ну да, композитора художественного театра. Мы длинной вереницей пойдем за синей птицей. И потом многие годы правая рука Луначарского. В тот раз Игорь Александрович так и не успел заглянуть в рукопись моей рецензии. Просил позвонить через день-другой. «Я думаю, мы вас напечатаем», — услышал я в телефон. «Но нужно немного поработать. Как-нибудь выберем время, сядем с вами редком». Намеченная встреча с редактором все откладывалась. Я терял молодое терпение и вдруг узнал, что Сац отбыл в Киев срочно готовить к набору чью-то повесть. Дело явно затягивалось. Я готов был счесть свой дебют неудачным, а обещание Саца несостоявшимся, как вдруг нашел в домашнем почтовом ящике открытку из Киева. В самом почтительном и дружеском тоне Игорь Александрович извещал меня, что его отвлекли неотложные дела, но что он помнит о моей рецензии и едва вернется, будет готовить ее к печати. Более всего поразило меня то, что мимоходом он упоминал о своей работе над повестью весьма известного автора, сообщая мне литературную новость, будто собрату по перу. Сердце мое наполнилось гордостью. Не напечатав ни строки, я был уже словно приобщен к журналу, где печатаются Федор Васильевич и Константин Александрович. Прошло несколько дней. Саац вернулся в Москву и пригласил меня зайти в редакцию в тот день, когда он дежурит, и лучше с самого утра, чтобы нам не мешали. Ровно в 9. Я появился в доме с видом на площадь, где, кроме Игоря Александровича и уборщицы, подметавшей пол, никого в этот час не было. Даже величавая Зинаида Николаевна еще не появлялась. Игорь Александрович повел меня в еще незнакомую мне обширную комнату с длинным ореховым столом и массивными стульями, где я с почтением оглядел стены, на которых висели графические портреты писателей и работы Яркравченко. Это был кабинет Твардовского. И, устроившись на уголке огромного стола рядом со мной, и сунув в угол рта сигарету с янтарным мундштуком, достал из папки мою рукопись. Она лежала перед ним чистая, тщательно отпечатанная, хорошей машинисткой, без малейших помарок, и выглядела, как мне показалось, очень привлекательно. Игорь Александрович закурил, достал из кармана тупой карандаш, повертел его в руках и, примерившись, быстро зачеркнул заголовок. «Лучше назвать так», — сказал он, и мгновенно написал что-то корявой клинописью над зачеркнутым. «Я был хоть и начинающий, но вовсе не такой покладистый молодой человек, и не могу сказать, чтобы эта операция мне понравилась. В рецензии все было мною не раз обдумано, трижды переписано, отшлифовано». И я был втайне уверен, что редакторскому карандашу в ней нечего делать. Да и Игорь Александрович предупреждал, помнится, что речь пойдет о каких-то соринках, мелочах. Между тем карандаш Саца уже разгуливал по странице. Он читал очередную фразу и говорил, «А не вернее ли будет так?» «Да, но...» — я не успевал возразить. Он похохатывал, откинувшись на спинку стула. Рассказывал какую-то смешную историю, которая приключилась с Луначарским, Ставским или Фадеевым, заставлял меня смеяться и душил робкие попытки протеста литературными примерами, почерпнутыми из своего опыта, аналогиями с классикой, анекдотами, острыми словечками. Карандаш его тем временем выделывал чудеса. Начало фразы он отправлял в конец, обрубал ей хвост, брал взаймы из зачеркнутого два слова для следующей, вставлял свое неожиданное словечко, менял местами абзацы, выкручивал длинные предложения, отжимал их, как мокрое белье, сокращал, снимал кавычки, дописывал что-то на полях и между строчками, заключал куски текста в квадратные скобки, призывая меня подумать, нужны ли они, и они неизменно оказывались лишними. Закусив мундштук, задумывался на минуту, и, выпустив изо рта дым, снова бросался в атаку на рукопись. Я взглянул на отложенную им в сторону страницу, и мне захотелось зажмуриться. Это было месиво. Я был ошеломлен. Самолюбие мое жестоко страдало.